Глава 22. Льяра. Я подходила к центру маленького симпатичного садика со множеством дорожек и фигурно выращенных кустов и деревьев. Все они представляли собой своего рода произведение искусства. Как мне рассказывали, здесь дают экзамены природники, и лучшие образцы остаются до следующего семестра. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда, вывернув из-за кустов к знакомому мне по первому дню фонтанчику, давшему приют на несколько часов ожидания, я увидела две фигуры. Даже не думала, что при встрече с Вердом буду так сильно волноваться. Инстинктивно воздвигла непреодолимый, как мне казалось, щит, боясь показать, что у меня на душе творится, и улыбнулась, украдкой вытерев о штаны вспотевшие ладошки. Брат Кэс радушно улыбнулся в ответ, но лицо Верда неожиданно стало злым. И тут произошло то, чего я уже совсем не ожидала. Верд ударил Элле. Удар получился такой силы, что Райт опрокинулся прямо в фонтан. «Сдурел!» Он тут же выбрался наружу, и я ошарашенно рассматривала, как с него ручьями стекает вода, а на скуле наливается свежий синяк. Сплюнув кровь, Элле повернулся ко мне. «Льяра, кажется, разговор отменяется. Лучше иди». Может, Райт что-то еще хотел сказать, но его прервал удар под дых. Согнувшись, брат Кэс произнес на удивление спокойным, хоть и немного сдавленным голосом. «Ты же знаешь, я не ударю старшего по званию». «Без чинов!» — рявкнул в ответ Алакири. И тут я опомнилась. «Верт, прекрати!» Я почти кричала, но он даже не повернул голову в мою сторону. Лишь на лице Элэ расцвела довольная усмешка. «Прекрасно, хоть спустишь пар». Он нанес ответный удар ногой. Я даже не увидела как, но Верт отлетел и свалился в кусты. Затрещали ветки, когда он тут же вскочил и ринулся на противника. Драка завязалась нешуточная. «Верт, Райт, перестаньте немедленно!» Но двое крупных, тренированных мужчин, совершенно не обращая на меня внимания, немилосердно мутузили друг друга в полном молчании. Слышны были лишь глухие удары, шорох гравия под ногами, да с шумом вырывающийся из легких воздух. Уютное и исполненное умиротворение место превратилось в бардак. Я только беспорядочно перемещалась и тихо вскрикивала, когда в очередной раз кто-то падал на землю или отлетал, ударяясь о бордюр фонтана, чтобы вновь подняться и ринуться в драку. Мелькали сбитые кулаки, сосредоточенные злые лица. Фигурные кусты вмиг оказались переломанными. Внезапно Элэ опрокинул Верда на землю и, взгромоздившись сверху, принялся методично наносить удары по лицу. Вскрикнув, я прижала ко рту ладони и беспомощно заозиралась. «Ну хоть бы кто-нибудь их разнял, ведь покалечится!» В этот момент мне показалось, что кто-то, выглянув из-за кустов, тут же ретировался. А может, я приняла желаемое за действительность? Когда я снова обратилась к дерущимся, Верт уже исправил ситуацию и, похоже, мстил за испорченную физиономию, повторяя примерно то же, что делал с ним Элэ. Отчаявшись докричаться до их разума, я, позабыв обо всех правилах самообороны, вбитых в мою голову мэтром Дорном, решилась и бросилась вперед в попытке остановить это недоразумение. В конце концов, я занималась единоборствами, и получалось неплохо. Идея изначально была глупая. Меня походя отшвырнули в сторону. Не удержавшись, я уселась с размаху на землю, больно ударившись копчиком. Слезы сами хлынули из глаз. «Да ну их! Пусть поубивают друг друга! Кто вообще выдумал, что драка из-за женщины — это романтично? Как по мне, так отвратительно. В том, что они дерутся из-за меня, сомнений почему-то не было». Поднялась, чтобы уйти, не желая больше наблюдать неприятное зрелище, и моментально ощутила, как изменилась моя походка не в лучшую сторону — бесовски болела пятая точка, и от этого стало вдвойне обидно. Вот не так я представляла себе нашу сегодняшнюю встречу с Вердом. Не так! Уйти не позволило раздавшееся за спиной глухое рычание. Обернувшись, увидела грозно скалящегося черного волка. Великая мать! Да он же просто огромен! Довольно крупная фигура Элэ на его фоне терялась. Брат Кэс зло сплюнул кровавую слюну и тоже обернулся. Теперь вместо двух великовозрастных придурков у фонтана рвали друг друга два зверя. Светлый с подпалинами немного уступал габаритами черному, и было неясно, кто побеждает. Но от мелькания огромных клыков и красных пастей мне стало нехорошо. Все же черный подмял под себя светлого и теперь пытался добраться до его горла. Вот тут я по-настоящему испугалась. «Прекратите!» — хотела заорать я, но получился шепот. Стало как-то холодно. Реальность будто поплыла, отчего мгновенно накатила дурнота. «Перестаньте немедленно!» В голове зазвенело, как перед обмороком. Я однажды падала, похожее ощущение. В душе поднималась обида. «Мне тут плохо, а им и дела нет!» Выдав новую порцию слез, собрала в кулак всю волю и злость, которой уже накопилось достаточно, и рявкнула. «Хватит! Это приказ!» Честно говоря, я ни на что не рассчитывала, а потому сильно удивилась произведенному эффекту. Зашумели окрестные деревья, затрепетав будто от порыва ветра. Взметнулась листва, опускаясь на усыпанные гравием дорожки. Заскулив, звери отскочили друг от друга и, прижавшись к земле, на брюхе поползли в мою сторону. Я отчетливо видела разорванное ухо черного и обильно вымазанную кровью шерсть светлого. Стало еще хуже, и я пошатнулась. Сглотнув ставшую вязкой слюну, надеялась, что в человеческом облике вид у них будет получше, еле выдавила, борясь с дурнотой. «Обернитесь!» Вышло негромко и не так внушительно, как в прошлый раз. Не приказ, скорее паническая просьба. Но словно по команде передо мной явились двое совершенно обнаженных мужчин. Вот так разом. Стоят два волка, а в следующий миг уже люди. Я завороженно несколько мгновений смотрела на опухшие и избитые рожи, понимая, что лучше не становится. То ли поэтому, то ли просто от природного любопытства мой взгляд непроизвольно пополз ниже. А надо сказать, посмотреть было на что. Зрелище представилось в разы интереснее картинок в моих незаконно приобретенных дамских журналах, если бы не было так нехорошо и неловко. В конце концов, ожидаемо зацепилась взглядом за то самое, что полагала увидеть в первый раз при совершенно иных обстоятельствах и, признаться, во вдвое меньшем количестве. Тут мои мысли, видимо, от шока ушли в странном направлении. Вместо того, чтобы ради приличия отвести взгляд, я вдруг представила витрину платяной лавки и прыснула. На этом силы меня покинули. Мужские фигуры поплыли, размазываясь в одно светлое пятно. Шум в ушах стал нестерпимым, и будто что-то стремительно потянуло назад.